Алло, Валентина Петровна, я так рада, что я до вас зазвонилась. Я так по вам соскучилась. Я так скучала. Я училась в автошколе и вам столько долго не звонила. И прям вообще, я прям так счастлива. Как ваши дела? Как ваши дела? Твою ебёна мать, какое дело до меня? Я тебя знать не знаю. Ну я Света, вы разве меня не помните? Нет, нихуя у меня никаких Светов не было. Ну я вам звоню. Аферистка ёбаная в рот. Ну как ваша квартира? Вы мне её не... Нихуя, тебе она не достанется, паскуда ебучая. А может поспорим? Хуй тебе, блядь! А может поспорим? Да знаешь, меня плохо, я, блядь! Тебе в морду кислоту волью, блядь, а волью нахуй, чтобы ослепла к ебаной матери. Поняла, с кем имеешь дело? Ну, она мне все равно вашу квартиру достанет. Институтка из 218-й, я тебя ебать хотела, сука, и уже я на раз заявление подала в Петровку, там разбираются. Ну ладно вам, что... Там до хуева, ебаная, задохнись, блядь, пока еще тюряга тебя не достала. А я все сделаю, чтоб ты там оказалась, блядь! Вымогательница! Я тебе, блядь, покажу квартиру, ебаная в рот! Все равно ваша квартира будет...